Юлька. Нет, я всегда знала, что работать с жидким клеем – так себе идея. Конечно же, знала. И не надо смотреть на меня с таким упреком. Я знала. Знала, что делаю, когда давала детям пузырек ПВА. А как вы еще сделаете блестящий лед на ватмане? Ну, красиво же, неимоверно. И дети все счастливы. И плакат зимний у нас получился самый лучший. Мы вмешали в клей блестки и раскрасили весь ватман. Все столы, пол, немного ковер и два шкафчика. В общем, сияет у нас сегодня все. И в прямом, и в переносном смысле. Кое-что сияет уже от чистоты. Парты и шкафы я отмыла первыми. Благо, клей ПВА отлично смывается теплой водой. Вот с ковром предстоит морока. Но я не сильно переживаю, спешить мне некуда, дети сейчас на прогулке, с улицы по домам пойдут. Отмою, ночь длинная. Покрытие на полу у нас светлое и яркое. Кому-то в родительском комитете пришла в голову замечательная мысль, что детей должны окружать только позитивные и веселые образы. Вот и ковер у нас с рисунком из мультика. Я как раз дочищаю ухо мышонка. Стою на коленках, тру его щеточкой, и тут вижу перед собой ботинки. Мужские ботинки. Чей-то папаша? Дети на прогулке. Отзываюсь, не поднимая головы. Но ботинки никуда не двигаются. Уф! Да что же за тугодум такой? Все на... И тут я поднимаю взгляд.